Да. Ну, тогда основное, конечно, общее мировоззрение, основное это, безусловно, тела должны подходить, ну и так далее. Это основное. А все остальное это несущественное признание. И вот человек, ну, никак, да, когда он опутан этими связями, то у него всегда будет очень плохо. Да, по поводу дешевизны еще раз. Значит, и телегонии. За эти собаководы уже давно знают, если сучку покрыл хоть раз непородистый кобель, ее из породистого, ее из кандидатов на выведение чистокровных собак исключают. Еще один факт. Ей 16, ему 18, он в армию едет служить, она его собирается ждать, она девственница. Он в Средней Азии служил, переезжал в Европу, несколько часов в какой-то станции среднеазиатской ждал, и в это время сбил свои сексуальные возбуждения, ну, возбуждения там. Родился ребенок, похожий на азиатку. Итак, теперь думайте. Два варианта, почему нельзя со случайными людьми. Если у вас высокая цель, я, честно говоря, еще пока как поклонник Дарвина не могу понять, как это происходит, но, в общем, говорят, для физиков это понятно, информационное, через информационное поле это может произойти. А, я же еще... Я как не люблю себя ученым называть, но что делать, у меня уже даже степени есть. Я писателем себя еще не чувствую, кстати, ученым. Но все-таки страсть к фактам. Я стал опрашивать своих девочек. Ну, вот уже 5 или 6 вариантов таких есть. У нее был любовник, красавец, мужчина. Потом, значит, что... Вышла замуж она за другого лет через 5. А к ее радости ее ребенок был похож на вот этого мужчину, а не на мужа. Вот. Телегония, но она объяснила, что кто-то такой, бабушка или дедушка были копия, она там вообще-то был копия. Ну, таким образом. Ну и второй момент, почему нельзя иметь дело с дешевыми людьми. Зачем вам улучшать и географию? Ну вот вы станете королевой в своем деле. Женщина. А вот этот дешевый, с которым вы были... Он потом, что, может быть, единственное светлое место в его биографии, что он с вами провел какую-то случайную ночь. Не вам это ничего не дало, а ему дало. Вообще, строго, насколько мы знаем вот эту сексуальную часть, ну, по-настоящему люди понимают, что они стоят в сексе, ну, нужно несколько месяцев. Там есть всякие нюансы, которые с первого раза ты просто не уловишь. Точно так же, как когда ты очень голоден, ты не поймешь, черную икру ты ешь, или икру ментая, жрешь, да и все, голод утолил. А чем утолил? Непонятно. Нюансы потом возникают. Значит, ну вот я вас предупредил. Значит, а теперь, пожалуйста, если у вас что-то в вашей истории было, вот, что вы с дешевыми людьми имели дело. Это может служить пятном на всю вашу жизнь. Пусть никто об этом не узнает, но вы-то знаете. И он знает, или она. Нет, он может... Ну, в истории есть один такой пример. Вторая жена Петра, Екатерина I, потом она стала императрицей, она была женой какого-то крестьянина, во время войны этого крестьянина убили, она переспала с солдатом, у солдата этого забрал Шереметьев, у Шереметьева забрал Меншикова, у Меншикова забрал Петр Первый. Потом Петр Первый по ночам любил обходить казармы и слышал, солдаты что говорят, ты с императрицей спал. Вот. Ну ладно, может быть, эти факторы как-то вам помогут сделать правильный выбор. Ну и лучше с умным потерять, чем с дураком найти, да Бог, если уж возникли сексуальные отношения с умным человеком. Ну пусть вы не вышли за него замуж, пусть вы на ней не женились. Пусть вы потеряли это семейное счастье, но ведь сколько вы нашли в общении с этим человеком? Не все же время секс, еще какие-то разговоры. У нас в артистической среде, я пытаюсь провести там обследование, и всякие вопросы уже задаю, но материал еще недостаточный не для выводов. Вот. Значит, ну вот, говорят, одна актриса не захотела с режиссером ночь провести. Ну что, с пьяным артистом можно, что ли? Вы помните, я вам зачитывал историю женщины, которая в артистической среде с пьяницей прям так к нему стремилась, а, значит, лучше с режиссером переспала, больше толку было. Да и в сексе люди умные. Да, мой учитель по сексологии говорил, у дурака и секс дурацкий. И вообще секс это проба на интеллект. Ну ладно, нам надо было, конечно, объявить любовь, секс и воспитание детей. Народу было больше бы, и, значит, ну так. Как нам всем повезло, что вы не объявили. Нет, ну я волей-неволей, речь у нас идет о воспитании детей и воспитании, поэтому воспитывать, да, кстати сказать, я, ну вы уже видели, идиаторная тренировка, она так же эффективна, как и реальная, да? Поэтому можно оставаться девственницей и приобрести хороший сексуальный опыт. Надо только что обо всем этом знать, мысленно представлять. Среднее образование. Да. Получить среднее образование. Ну, короче говоря, когда человек... Да, нет, ну вы... Да. Подождите-ка. Ну, слушайте, ничего, если мы сейчас проведем идиомоторную тренировку. А? Сейчас. Вы не будете на меня сердиться, вы же проводили. А вы не проводили, да? Почему? Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Все от него начало быть, что начало быть в нем сама жизнь. Когда вы думаете, вы обычно так же и действуете. Так же? Только не, мысль энергетически менее заряжена, чем действие. И поэтому, даже если вы очень долго об этом думаете, волей-неволей этот навык приобретаете. Значит, давайте, те, которые первый раз, попробуйте повернуть голову в бок и посмотрите, что вы там видите. Еще раз поверните. Да то же самое, да? Заметили, да? А теперь вот что сделайте. Начните только движение. Начните. И мысленно продолжайте его до той самой точки, до которой вы доводили. Давайте несколько раз. Раз сделал. Нет, головой не надо. Нет, вот вы, ну, чуть-чуть, а потом мысленно. Чуть-чуть, а потом мысленно доведите до того, что было. Ну так, раза 3-4, можно 5. А теперь попробуйте довести. Ну как? Больше или нет, да? У кого больше получилось? Больше, да? Дальше. Дальше, да? Чем?